Глава 4. Спорт. Установка чемпионов. Что до спорта, здесь все верят в талант. Даже или особенно эксперты. На самом деле именно из спорта к нам пришло представление о самородках, о людях, которые выглядят как спортсмены, двигаются как спортсмены и являются спортсменами без всякой подготовки. Вера в существование прирожденных талантов настолько велика, что многие агенты и тренеры только самородков и ищут, а команды соревнуются друг с другом в величине и без того заоблачных гонораров, предлагаемых потенциальным игрокам. Билли Бин был самородком. Все были убеждены, что он следующий Бэйб Рут, установка чемпиона. История известного бейсбольного игрока и менеджера Билли Бина знакома российскому зрителю по фильму «Человек, который изменил все», снятому по одноименной книге «Moneyball», буквально с английского «Деньгибол», с Брэдом Питтом в главной роли. Бэйб Рут, знаменитый бейсболист первой половины 20 века, о котором повествует фильм Артура Хиллера, известный российскому зрителю под названием «Бэйб был только один» — «The Babe». Как пишет Майкл Льюис в своей книге «Moneyball», к тому моменту, когда Бин перешел в 8 класс, он уже стал лучшим снайпером баскетбольной команды, лучшим квотербеком футбольной команды и лучшим хиттером бейсбольной команды со средним показателем заработанных очков 500. И это в одной из самых крутых лиг страны. Талант у него действительно был. Хиттер — игрок, заменивший беттера, игрока из команды нападения. 500 за сезон. Это фантастически высокий показатель в бейсболе, означающий, что игрок отбил каждый второй мяч, брошенный в его сторону. 300 уже считается отличным показателем. Но как только что-нибудь не задавалось, даже по мелочи, Бин начинал искать, чтобы такое разбить. Не то чтобы ему не нравилось проигрывать. Складывалось ощущение, что он просто не знает, как это. Он переходил из одной лиги в другую, более высокую, а ситуация усугублялась. Каждый выход Бина, сбитый на позицию, превращался для него в кошмар, в очередную возможность оказаться униженным. Каждый пропущенный им мяч буквально подкашивал его. Как выразился один агент, Билли был убежден, что он ни за что и никогда не должен допускать аута. Звучит знакомо, не правда ли? Делал ли Бин какие-то попытки конструктивно решить эту проблему? Конечно, нет. Его история — история установки на данность. Прирожденным талантам не приходится прилагать усилия. Усилия для других, менее одаренных. Прирожденные таланты не обращаются за помощью. Это признак слабости. Короче говоря, самородки не анализируют свои недостатки и не занимаются их преодолением. Сама мысль о наличии недостатков повергает их в ужас. Будучи полным рабом установки на данность, Бин оказался в ловушке. В ловушке своего огромного таланта. Бин, игрок, так никогда и не смог изжить в себе установку на данность. А вот Бин, невероятно успешный топ-менеджер клуба высшей лиги, смог. Как это получилось? Дело в том, что рядом с Бином и в низших лигах, и в высшей находился еще один игрок — Ленни Дикстра. Он не мог похвастать ни физическими данными Бина, ни его прирожденными способностями, но Бин относился к нему с благоговейным трепетом. Как сам Бин позже описывал ситуацию, он не имел представления о том, что такое провал. Я же был его полной противоположностью. Постепенно я начал понимать, что такое настоящий бейсболист, и осознавать, что я не такой. Настоящим бейсболистом был Ленни. И чем больше Бин смотрел, слушал и размышлял, тем явственнее осознавал, что установка важнее таланта. Вскоре после этого, как член группы, предложивший совершенно иной, радикально новый подход к подбору игроков и управлению командой, он начал доказывать, что счет в игре и вообще бейсбол как таковой зависит прежде всего от процесса подготовки и игры, а не от таланта. Вооруженный этим прозрением, в 2002 году Бин в качестве генерального менеджера клуба «Окленд Атлетикс» одержал со своей командой за сезон 103 победы, выиграв чемпионский титул дивизиона и почти побив рекорд Американской бейсбольной лиги по числу последовательных побед. При этом по размеру платежной ведомости команда находилась на предпоследнем месте среди всех бейсбольных команд. Клуб не покупал талантов, он вкладывался в установку. Идея о самородках. Сейчас видно, а сейчас нет. Физическая одаренность отличается от интеллектуальной, она зрима. Рост, телосложение, быстрота реакции — все это видно. Тренировки также видны, и результат они дают видимый. Можно подумать, что этого достаточно, чтобы развеять миф о самородках. Вы наверняка знаете игрока Национальной баскетбольной ассоциации НБА Макси Богза и видели его баскетбол. При его-то росте в 160 сантиметров. Видели и Дага Флати, низенького квотербека, который выступал за New England Patriots и San Diego Chargers. Возможно, вы видели также и Пита Грея, однорукого бейсболиста, который пробился в высшую лигу. Или Бена Хогана, одного из величайших игроков гольф на все времена, начисто лишенного изящества движений. Или Глена Каннингема, выдающегося бегуна, которому удалось превозмочь страшный ожог и раны на ногах. Или потрясающего баскетболиста Ларри Бёрда, которому явно недоставало скорости. Вы видите, что те, кому не повезло с ростом, ловкостью, или даже те, у кого есть увечья, вполне могут добиваться успеха, а те, кому, казалось бы, сам Бог велел, нет. Разве людям этого недостаточно? Эксперты в области бокса в поисках самородков всецело полагаются на физические данные, которые они называют показаниями рулетки. В их число входит размер кулака бойца, длина руки, объем груди и вес. Все показатели Мохаммеда Али говорили против него. Он не был самородком. У него была невероятная скорость, но он не обладал физическими данными великого боксера и нужной силой, а его движение нельзя назвать классикой жанра. На самом деле он боксировал неправильно. Он не блокировал удары противника руками и локтями. И сами удары наносил как любитель. Челюсть оставлял незащищенной. Чтобы избежать удара противника, он подавал корпус назад, что, по словам Хосе Торреса, было похоже на то, как если бы человек, находящийся на железнодорожных путях, попытался избежать мчащегося на него поезда, не отскочив в сторону, а побежав назад. А вот Сонни Линстон, соперник Мохаммеда Али, был настоящим самородком. У него было все: и нужные размеры, и сила, и опыт. О его мощи слагали легенды. Нельзя было даже представить себе, что Али может победить Сонни Листона. Их встреча на ринге казалась таким курьезом, что зал во время матча оказался заполнен лишь наполовину. Но помимо быстроты движений, Али отличался также быстротой ума, мозгами, а не мускулами. Он оценил своего соперника и нацелился на его слабое место. Али не только исследовал бойцовский стиль Листона, но и внимательно изучил его поведение на ринге. Я прочитал все интервью, которые смог найти. Я поговорил с людьми, которые общались с ним. Каждый день перед сном я складывал вместе все прочитанное и услышанное, пытаясь получить представление о том, как работает его мозг. А затем Али обратил все это против Листона. Почему создавалось впечатление, что перед каждым боем Али просто слетал с катушек? Потому, напоминает Торрес, что Али знал, его соперник не ожидает нокаутирующего удара. Али говорил: «Листон должен поверить, что я сумасшедший, что от меня можно ожидать всего, что угодно. Он ничего не мог уяснить про меня, кроме того, что я придурок, а мне хотелось, чтобы именно так он обо мне и думал». Порхать, как бабочка, жалить, как пчела. Твои руки не могут ударить то, чего не видят твои глаза. Победа Ли над Листоном вошла в историю бокса. Известный спортивный менеджер говорит об Али так: «Али был ходячим парадоксом. Его поведение, движения на ринге были абсолютно неправильными. Но при этом его мозг всегда был в отличной форме. Он показал нам всем, что все победы идут отсюда», — говорящий постукивает себя указательным пальцем по лбу, и широкая улыбка освещает его лицо. «А не отсюда», — заключает он, поднимая в воздух кулаки. Но это не изменило представление людей о физической одаренности. Нет, просто сегодня, когда мы думаем о Мохаммеде Али, мы видим фигуру великого боксера. Очень мило, конечно, что у него был острый ум и что он писал забавные стихи, но мы продолжаем считать, что его величие родилось из его физиологии. И не понимаем, как же эксперты не смогли разглядеть это с самого начала. Майкл Джордан. Майкл Джордан также не был самородком. Он был, возможно, самым трудолюбивым спортсменом во всей истории спорта. Хорошо известен тот факт, что в юности Майкл Джордан был исключен из сборной школы, и мы смеемся над школьным тренером, который вычеркнул его из списка. Затем Майкла не приняли в команду колледжа, за которую он хотел выступать, команду университета штата Северная Каролина. Но разве они не сглупили? Майкл также не был отобран первыми двумя командами НБА, куда он являлся на просмотр. Какую ошибку они допустили? Ведь сегодня мы знаем, что Майкл Джордан — величайший баскетболист всех времен и народов, и считаем, что это должно быть заметно с самого начала. Стоит нам взглянуть на него, и мы сразу видим, это же Майкл Джордан. В то время, однако, он был просто Майклом Джорданом. Когда Джордана исключили из сборной команды школы, он почувствовал себя опустошенным. Его мать вспоминала, что сказала ему тогда: «Иди и тренируйся». Спросите, послушался ли он ее? Еще как. Он уходил из дома в 6 утра, чтобы успеть перед школой еще и потренироваться. В университете Северной Каролины он постоянно работал над своими слабостями — игрой в защите, техникой владения мячом и попадания в кольцо. Тренер был поражен его готовностью работать в поте лица, так усердно, как никто другой. После того, как команда проиграла последнюю игру сезона, Джордан начал отрабатывать броски в кольцо часами. Он готовился к играм следующего года. Даже оказавшись на вершине успеха и славы, после того, как все признали в нем гениального спортсмена, он продолжал тренироваться с упорством, о котором ходили легенды. Бывший помощник тренера Чикаго Буллс называл Джордана гением, который постоянно хотел совершенствовать свою гениальность. Сам Джордан считает, что успех зависит от настроя. Психическая устойчивость и решимость намного важнее, чем физические преимущества, которые у тебя могут быть. Я всегда это повторял и в это верил. Тот самый Бэйб. А как насчет Бэйба Рута? Так вот, он однозначно не был образцом физического совершенства. Этот парень был известен своим аппетитом и огромным животом, выпирающим под спортивной формой Нью-Йорк Янкис. Но так это тем более доказывает, что у него был врожденный талант, разве не так? Он наверняка мог целую ночь кутить, а на следующий день спокойненько выйти на поле и наколотить хоумранов. Хоумран — удар в бейсболе, при котором мяч перелетает все игровое поле и дает возможность бьющему обижать все базы и принести своей команде очко. Нет, Бэйб также не был самородком. В начале своей профессиональной карьеры Бэйб Рут не был таким уж хорошим хиттером. Хотя сил у него было много. Силы ему давала тотальная самоотдача. В каждый удар он вкладывал всего себя. Он поражал цель так, что просто дух захватывало. Но его игра была крайне нестабильной. Правда и то, что он мог загрузить в себя удивительное количество спиртного и неслыханный объем еды. После обильной трапезы он мог еще и съесть на десерт пару пирогов. Но он мог и взять себя в руки, когда это было необходимо. Бывало, он проводил в тренажерном зале все межсезонье, чтобы прийти в форму. После сезона 1925 года, когда, казалось, Бэйб весь вышел, он поставил цель вернуть себе форму и действительно смог это сделать. С 1926 по 1931 год его средний показатель за сезон составлял 354 примерно с 50 хоумранами и 155 очками, заработанными в качестве беттера. Беттер — в бейсболе игрок нападающей команды с битой, который находится у дома перед кетчером, принимающим мяч. По словам его биографа Роберта Кримера, Рут продемонстрировал потрясающий образец устойчивой игры по хитам, какой мир бейсбола раньше никогда не видел. Так из пепла 1925 года Бэйб Рут даже не восстал, а взлетел как ракета. Через дисциплину. Бэйб Рут любил тренироваться. На самом деле, когда он пришел в Бостон Ред Сокс, ветераны даже взъелись на него, так как он хотел проводить тренировки и отрабатывать удары каждый день. Он был не просто новичком, он был молодым питчером. Питчер — игрок обороняющейся команды, подающий, бросающий рукой мяч. Кем он себя возомнил, что хочет отрабатывать удары? Однажды, уже годы спустя, на Бэйба Рута наложили наказание и отстранили от игр. Запретить играть — одно дело, но они не разрешали ему и тренироваться, а это уже по-настоящему задело его. Тай Коб утверждал, что именно игра питчером помогла Руту поставить удар. Но как это вообще возможно? «Она давала ему возможность экспериментировать на поле», — говорит Коб. «Никого особо не заботит, если питчер попал в аут или подал не так. Поэтому Рут мог спокойно отрабатывать мах. Если он промахивался, то это не имело большого значения». Со временем он стал все лучше и лучше контролировать мах и научился ловить мяч. К тому времени, когда он стал аутфилдером, он был уже готов к этой роли. Аутфилдер — игрок обороняющейся команды, располагающийся на внешней части поля. Тем не менее, мы крепко держимся за то, что Стивен Джей Гулд называет общераспространенным представлением, будто профессиональные бейсболисты — это такие здоровенные красавцы, которые легко и непринужденно демонстрируют таланты, данные им от природы. Самые быстрые женщины в мире. А что вы скажете о Вильме Рудольф, которая после трех золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде в Риме в 1960 году за спринт и эстафету, была названа самой быстрой женщиной в мире? В подростковом возрасте она была далека от того, чтобы считаться чудом физической одаренности. Она родилась недоношенной, 20-й по счету из 22 детей семьи, и в детстве постоянно болела. Когда ей было 4 годика, она чуть не умерла после долгой борьбы с двухсторонней пневмонией, скарлатиной и полиомиелитом. Борьбы, из которой вышла с почти парализованной левой ногой. Врачи не были уверены, что она сможет когда-либо снова двигать этой ногой. На протяжении 8 лет Вильма проходила сеансы физиотерапии, пока в возрасте 12 лет не избавилась, наконец, от скобы на ноге и не начала ходить нормально. Если и это не доказательство того, что физические способности можно развивать, то что можно считать таким доказательством? Вильма незамедлительно отправилась применять этот опыт в баскетболе, легкой атлетике, хотя в ходе первого своего официального соревнования по легкой атлетике она проиграла все забеги, в которых участвовала. После завершения своей невероятной карьеры она заявила: «Я просто хочу, чтобы меня запомнили как самую трудолюбивую спортсменку». А как насчет Джеки Джойнер-Керси, которую считают величайшей легкоатлеткой всех времен? В период с 1985 по 1996 год она выигрывала все соревнования по семиборью, в которых принимала участие. А ведь это крайне изнурительные двухдневные состязания, состоящие из 7 этапов. Бега на 100 метров с барьерами, прыжка в высоту, метание копья, 200-метрового спринта, прыжка в длину, толкание ядра и бега на 800 метров. Неудивительно, что победителя объявляют лучшим легкоатлетом мира. Попутно Джойнер Керси 6 раз демонстрировала высочайшие показатели в истории спорта, устанавливая мировые рекорды, и завоевала 2 титула чемпиона мира и 2 олимпийские золотые медали, не считая прочих наград и побед на других турнирах. Была ли она самородком? Талант у нее определенно был. Но поначалу она довольно долгое время приходила к финишу последней. Чем дольше она работала, тем быстрее становилась. Но победа все равно от нее ускользала. И, наконец, Джеки начала побеждать. Что изменилось? Некоторые могут приписать мое преображение законам наследственности. Но я думаю, что это стало наградой за долгие дни и часы работы на беговой дорожке и на тропинках в округе. И говоря о секрете своего продолжительного успеха, Джойнер Керси добавляет: «Когда я вижу, что становлюсь лучше, меня это еще больше мотивирует и вдохновляет. даже сейчас после 6 олимпийских медалей и 5 мировых рекордов. Точно такая же реакция у меня была еще в средней школе, когда я только начинала принимать участие в соревнованиях по бегу и прыжкам. Последние 2 золотые медали, чемпионата мира и олимпийскую, Джеки завоевала, несмотря на приступ астмы и серьезное, крайне болезненное повреждение подколенного сухожилия. Эти победы не просто следствие природного таланта. «Это установка», — сказала свое весомое слово. Самородкам все должно даваться без усилий. Вы знали, что раньше в гольфе бытовало мнение, будто физическими тренировками подготовить себя к завоеванию золота нельзя, и что если вы начнете наращивать силу, то потеряете мастерство. И в это верили, пока не появился Тайгер Вудс с его строгим режимом и жестким графиком упорных тренировок и не начал выигрывать все турниры подряд. В некоторых культурах люди, которые пытаются выйти за пределы своих природных данностей путем тренировок, наталкиваются на резкое неодобрение. Считается, что человек должен принять свое место в жизни. В подобной культуре Мори Уилса наверняка бы возненавидели. В 1950-х, в 1960-х годах он был активным игроком в бейсбол, мечтающим попасть в высшую лигу. Но у него была одна проблема. Удар был недостаточно хорош, а потому, когда команда «Доджерс» подписала с ним контракт, его отправили играть в младшей лиге. Тогда он гордо заявил своим друзьям: «Через 2 года я буду играть в Бруклине вместе с Джеки Робинсоном». Он ошибся. Несмотря на изнурительные ежедневные тренировки, он томился в низшей лиге на протяжении 8,5 лет. Причем через 7,5 менеджер команды сделал в присутствии Уилса убийственное предположение: «Твой спад длится 7,5 лет, так что тебе нечего ловить». Вскоре после этого, когда шортстоп Доджерс сломал палец на ноге, позвали Уилса. Он дождался своего шанса. Шортстоп — игрок в бейсбол, защищающий часть поля между 2-й и 3-й базой. Удар у него все еще был недостаточно хорошим, но Уилс не хотел сдаваться. Он обратился к тренеру первой базы за помощью. Он начал работать вместе по нескольку часов в день, не считая обычных тренировок. Но все равно получалось недостаточно хорошо. Теперь уже и несокрушимый Уилс был готов все бросить, но тренер отказался отступиться от него. Сейчас, когда он овладел техникой, Уилсу необходимо было поработать над своими мозгами. Он начал бить и, благодаря своей огромной скорости, воровать базы. Украсть базу. В бейсболе перебежать на следующую базу раньше соперника, побежавшего подбирать упавший мяч. Он изучал броски вражеских питчеров и кетчеров и вычислял, в какой именно момент будет удобнее всего украсть базу. Он отработал внезапные и мощные старты и эффективные передвижения. То, как он воровал базы, приводило в смятение питчеров, сбивало с толку кетчеров и вызывало восторг у болельщиков. Уилс даже побил рекорд Тая Кобба по количеству украденных баз. Рекорд, продержавшийся 47 лет. В тот год Уилс был признан самым ценным игроком национальной лиги. Спортивный IQ. Можно было подумать, что спортивный мир просто обязан узреть связь между тренировками и совершенствованием, и между умом и достижениями, и перестать петь дифирамбы природным физическим данным. Но, похоже, он просто отказывается замечать эту зависимость. Как говорит Малкольм Гладуэлл, канадский журналист, поп-социолог, это, возможно, происходит потому, что люди ценят легко доставшиеся достижения превыше успехов, достигнутых трудом. И сколько бы в нашей культуре ни говорилось о значимости личных усилий и о совершенствовании, глубоко в душе, по словам Гладуэлла, мы все еще боготворим самородков. Нам нравится думать о своих чемпионах и идолах как о супергероях, которые по рождению иные, не такие, как мы. Нам не нравится считать, что они вполне обычные люди, которые сами сделали себя необычными. Почему так происходит, непонятно. Даже признавая роль ума, эксперты продолжают настаивать на том, что все остальные качества врожденные. Это поразило меня, когда я наткнулась на статью о маршале Фолке, великом заднем бегущем футбольной команды Сент-Луис Рэмс. Задний бегущий. Амплуа игрока в американский футбол. Фолк только что стал первым игроком, которому на протяжении 4 сезонов подряд удавалось продвинуть мяч, пробегая с ним или пасуя на 2000 ярдов. В американском футболе очки можно набрать или продвинув мяч в очковую зону, которая на каждом этапе выносится на 10 ярдов вперед, или забив его в ворота. На это атакующей команде, состоящей из 11 человек, даются 4 попытки. Продвинуть мяч можно 2 способами, или пробегая с ним в руках, или перебрасывая его другому игроку, пасуя. В статье, опубликованной накануне Суперкубка 2002 года, говорилось о сверхъестественной способности Фолка всегда знать, в каком именно месте поля находится каждый игрок, даже во время хаотичного движения клубка из 22 бегущих и нападающих человек. Причем он знает также, что делает и что собирается делать далее каждый игрок. Одноклубники Фолка утверждают, что он никогда не ошибался. Невероятно, как ему это удается? По словам самого Фолка, он провел много лет, наблюдая за игрой в футбол. В средней школе он даже устроился продавцом в разнос на стадионе, хотя ненавидел эту работу, чтобы иметь возможность наблюдать за профессиональными футболистами. И пока он наблюдал за ними, он постоянно задавал себе вопрос «почему?». Почему они играют в такую игру? Почему они атакуют именно так? Почему они делают это? Почему они делают то? По сути, именно эти вопросы, говорит Фолк, и заставляли меня вникать в футбол глубже. Даже став профессионалом, он никогда не переставал искать ответы на вопрос «почему?» и изучать игру в глубину, стараться понять, как в ней все работает. Вполне очевидно, что сам Фолк рассматривает свои умения как продукт ненасытной любознательности, постоянного углубленного анализа и изучения игры. А как они видятся другим игрокам и тренерам? Как дарование. У Маршала самый высокий футбольный IQ из всех игроков любого амплуа, с которыми я когда-либо играл, говорит один из ветеранов команды. Другие одноклубники называют его способность безошибочно определять расположение обороны гениальным даром. Один из тренеров с благоговейным придыханием объясняет такой набор талантов, как у Фолка, следующим образом. Чтобы уметь делать все это, необходимо обладать врожденным футбольным интеллектом. Характер. Но разве не бывает настоящих самородков, спортсменов, которым, похоже, и вправду просто дано, которые родились со своим талантом? Да, бывает. И для них этот дар, как для Билли Бина и Джона Макенроя, иногда превращается в проклятие. И после всех похвал за их талант и за то, как им легко все дается, они легко могут скатиться к установке на данность. Как говорит Брюс Дженнер, олимпийский чемпион 1976 года, «Если бы я не был дислектиком...» Дислектик. Страдающий дислексией, нарушением способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению. Я, наверное, никогда бы не стал чемпионом. Если бы я умел лучше читать, тогда мне все давалось бы легче, и спорт давался бы легче. Я так никогда бы и не осознал, что есть только один способ двигаться в жизни вперед — через упорный труд. Самородки, зачарованные своим превосходством, могут так и не научиться трудиться в поте лица и справляться со своими недостатками. Примерно так можно в 2 словах описать историю Педро Мартинеса, блестящего питчера Boston Red Sox, который пошел по пути саморазрушения, как только от него стали требовать большего. Хотя история эта более многоплановая, это история о характере. Как-то раз мне довелось лететь на одном самолете со спортивными журналистами из «Нью-Йорк Таймс» и «Бостон Глоб». Они направлялись на 3-ю игру серии плей-офф 2003 года Американской бейсбольной лиги, в которой должны были встретиться «Нью-Йорк Янкис» и «Бостон Ред Сокс». Разговор коснулся темы характера, и все согласились, хотя бостонские журналисты сделали это менее охотно, что у Янкис характер есть. Помимо прочего, они вспомнили, что сделали Янкис в Нью-Йорке 2 года назад. Дело было в октябре 2001 года. Нью-йоркцы только что пережили 11 сентября, Я сама тогда находилась там и чувствовала себя опустошенной. Нам необходима была надежда на что-то хорошее. Городу нужно было, чтобы Янкис победили, вышли в мировую серию и победили. Мировая серия. Чемпионат по бейсболу среди обладателей кубков Американской и Национальной лиг, в котором помимо клубов из США участие принимают также и канадские команды. Победитель определяется в серии до 4 побед. Но Янкис также пережили сентябрьские события и чувствовали себя разбитыми и обессилевшими. Казалось, они полностью выдохлись. Я не знаю, откуда они взяли силы, но они так и начали быстренько разбираться с одной командой за другой, и каждая их победа шаг за шагом возвращала нас к жизни и по капельке вливала в нас надежду на будущее. Как будто крайняя необходимость давала им энергию. Янкис стали чемпионами Восточного дивизиона Американской лиги, затем чемпионами Американской лиги и, наконец, дошли до мировой серии, где героически сражались и почти что вырвали победу. Скажем честно, все ненавидят Янкис. Это команда, против которой болеет вся страна. Я и сама выросла в антипатии к Янкис, но после того случая полюбила их. Именно такое поведение и имели в виду журналисты, говоря о характере. Характер, как сказал один спортивный комментатор, это то, что узнаешь, как только увидишь. Это способность найти в себе силы даже тогда, когда все против тебя. На следующий день Педро Мартинес, блестящий, но чересчур избалованный питчер бостонцев, показал, что значит характер. Он продемонстрировал, как оно бывает, когда характер отсутствует. Вряд ли можно было найти в том году другую команду, которая желала бы стать чемпионом Американской лиги столь сильно, как Бостон Ред Сокс. Они не выигрывали мировую серию целых 85 лет с момента проклятия Бамбина. Кличка Бэйба Рута, настоящее имя Джордж Херман Рут. Бэйб, Бамбина, детка, малыш, крошка. То есть с тех пор, как хозяин Ред Сокс Гэри Фрейзи продал Бэйба Рута клубу Янкис, чтобы выручить деньги для финансирования бродвейского шоу. Мало того, что он продал лучшего бейсбольного питчера страны, каким являлся Рут в тот момент, причем питчера левшу, это уже само по себе было очень плохо, но он еще уступил его презренному врагу. После этого Янки стали безраздельно доминировать в бейсболе, и их победам в мировой серии, казалось, не будет конца. За все это время бостонцы лишь 4 раза доходили до мировой серии, но всегда проигрывали в плей-офф. Причем каждый раз самым трагическим образом. В тот момент, когда победа была у них почти в кармане, игра расклеивалась. И вот, наконец-то, представился еще один шанс снять проклятие и разгромить своего давнего соперника. Если они победят, то отправятся на мировую серию, а Янкис останутся дома. Главной надеждой Ред Сокс был Педро Мартинес. Кстати сказать, в начале сезона он проклял это проклятие. Однако, начав игру красиво, Мартинес потерял инициативу и стал проигрывать. И что он тогда сделал? Сначала ударил мячом игрока обороны, противника Карима Гарсию. Затем пригрозил дать по голове другому сопернику, Хорхе Посаде, после чего швырнул на землю 72-летнего тренера Янкис Дона Циммера. Как вспоминал комментатор «Нью-Йорк Таймс» Джек Карри, «Мы знали, что в этот памятный день на стадионе Фенуэй Парк нас ждет поединок Педро и Роджерса, Клеменса. Но никто не ожидал увидеть потасовки Педро с Гарсией, Педро с Посадой, Педро с Циммером». Даже бостонские журналисты были возмущены. Дэн Шонесси из «Бостон Глоб» вопрошал, «Кого вы теперь хотели бы видеть в своей команде, болельщики Ред Сокс? Роджера Клеменса, который в субботу смог сохранить самообладание и вести себя как профессионал, вырвав в матче победу для своей команды, несмотря на крайнюю раздраженность? Или Мартинеса, этого пацана, который бьет парней после того, как сам упустил момент, а затем грозит кетчеру Янкерс Хорхе Посаду, дескать, ты следующий. Болельщикам Ред Сокс мои слова не понравятся, но я скажу. Мартинес испортил субботний день и опозорил бейсбол. Ему все это сойдет с рук, потому что он Педро. И руководство клуба потакает ему. Но, может, Мартинес хотя бы раз в жизни выйдет и признает, что он не прав? Как и Билли Бин, Педро Мартинес не умел терпеть поражение, не знал, как проводить самоанализ и как превращать значительные неудачи в крупные победы. И опять же, подобно Билли Бину, он не мог признавать свои ошибки и извлекать из них уроки. Поскольку он, вместо того, чтобы выполнить свою работу, поддался гневу, Янкис выиграли матч и победили в серии с перевесом в одну игру. Спортивные комментаторы, летевшие тем же рейсом, что и я, пришли к выводу, что характер — это все. Но они признавались, что не понимают, откуда он берется. Я же думаю, что мы уже начинаем понимать. Характер произрастает из установки. Сегодня мы знаем, что существует установка, которая сбивает людей с толку идеями об их таланте и исключительности. И когда дела начинают идти не так, как хотелось бы, такие личности теряют концентрацию, лишаются способности проявить свои таланты и, соответственно, подвергают риску все, к чему стремились. Мы также знаем, что существует и установка, которая, наоборот, помогает людям неплохо справляться с неудачами, подсказывает им хорошие стратегии поведения и подталкивает к действиям во благо им. Но подождите, это еще не вся история. Год спустя Red Sox и Yankees столкнулись лоб в лоб еще раз. Какая из команд выиграет 4 матча из 7, та и станет чемпионом Американской лиги и отправится на мировую серию. Первые 3 игры выиграли Янкис. Уже казалось, что судьба снова готовит бостонцам унизительный финал. Но на этот раз бостонский клуб взялся за своих примадонн всерьез. Одного игрока они продали, второго тоже попытались продать, но никто не захотел его покупать, и дали всем ясно понять, что у них команда, а не кучка звезд, и они все друг за друга горой. Спустя 4 игры Бостон Ред Сокс стали чемпионами Американской лиги, а затем еще и чемпионами мира. Впервые после 1904 года Бостон победил в чемпионской серии Янкис, продемонстрировав 2 вещи. Во-первых, что проклятие снято. И во-вторых, что характер можно натренировать. И еще о характере. Давайте рассмотрим еще один пример проявления характера. На этот раз речь идет о человеке с установкой на рост, о теннисисте Пете Сампросе. В 2000 году Сампрос принимал участие в Уимблдонском турнире, пытаясь завоевать свою 13-ю победу в большом шлеме. Если он выиграет, то побьет рекорд Роя Эмерсона — 12 побед в топ-турнирах. И хотя Сампросу удалось добраться до финала, в тот год он был не в лучшей своей форме. Поэтому он был не слишком оптимистично настроен относительно своих шансов на победу над молодым и мощным игроком Патриком Рафтером. Первый сет Сампрос проиграл, и все шло к тому, что уступит и второй. На тайбрейке он проигрывал уже 1-4. Тайбрейк — дополнительный гейм при равном счете в сете. Он сам признавался после матча: «Я уже чувствовал, что победа ускользает от меня». Что бы сделал в такой ситуации Джон Макенрой? А Педро Мартинес? А что сделал Сампрос? Вот как описывает то событие Уильям Роуден. Сампрос попытался рассмотреть ситуацию в таком ракурсе, который мог бы помочь ему довести дело до конца. Как говорит сам теннисист, во время перерыва между геймами начинаешь вспоминать прошлые матчи, когда проигрывал первый сет, а затем собрался и выиграл следующие 3. Время еще есть, просто нужно подумать над прошлым опытом и собраться с силами для прорыва. И тут Сампрос взял 5 очков подряд. Теперь у него перевес в 2 очка. В большом теннисе тай-брейк выигрывает тот, кто первым набирает 7 или больше очков с перевесом над соперником в 2 очка. Он выиграл второй сет и остался в игре. «Вчера вечером, — пишет Роуден, — Сампрос показал все качества героя. Он проиграл первый сет, во втором был на грани поражения, но затем собрался и добился триумфальной победы». Во время своего последнего чемпионата мира Джеки Джоэр Керси также удалось заговорить свой приступ астмы. Она как раз бежала 800-метровку, последнее испытание семиборья, и вдруг почувствовала приближение приступа. «Просто продолжай работать руками», — скомандовала она себе. «Всё не так плохо, так что продолжай, ты справишься. Это не настоящий приступ. Ты должна выиграть забег. Осталось всего 200 метров. Просто беги, что есть мочи, Джеки». И так она подбадривала себя до финишной черты. «Я должна сказать, что это моя величайшая победа, учитывая сильнейшую конкуренцию, а также спады и подъемы, которые я пережила. Если действительно хочешь добиться победы, нужно вложить в нее все свои силы». Во время ее последних Олимпийских игр то, чего Джоэнер Керси так боялась, все же случилось. Серьезная травма подколенного сухожилия заставила ее сняться с забегов. Джеки чувствовала себя опустошенной. Было понятно, что она не будет бороться за победу в своей коронной дисциплине, но сможет ли она через несколько дней составить конкуренцию лучшим прыгунам в длину? Первые 5 прыжков говорили, что нет. Она приземлялась далеко от той черты, за которую дают медали. Но ее 6-й прыжок принес ей бронзу. Бронзу для нее более ценную, чем даже золотые медали. Силы для 6-го прыжка дали мне все пережитые в разные годы несчастья. Я собрала всю боль, которую испытала, и вложила ее в один мощный рывок. Джоэнер Керси также продемонстрировала все качества, характерные для героя. Будучи близкой к поражению, она смогла вернуть себе утерянные позиции и добиться окончательной победы. Характер, дух, воля и мышление чемпиона. Называть это можно по-разному, но речь идет об одном и том же. О том, что заставляет тебя тренироваться и позволяет найти в себе силы, когда больше всего в них нуждаешься. Помните, как Макенрой рассказывал нам о всяких разных причинах, по которым он проигрывал свои неудачные матчи? То погода была слишком жаркая, то чересчур холодная, то он ревновал, то был подавлен, а еще много-много раз его что-то отвлекало. Но, как говорила Билли Джин Кинг, чемпиона отличает его способность побеждать даже тогда, когда дела не клеятся. Если ты не в лучшей кондиции или тебя обревают не самые подходящие эмоции. Вот как она описывает свой путь к пониманию, что означает быть чемпионом. Ей предстояло играть в финале теннисного турнира Forest Hills с Маргарет Смит Корт, которая тогда находилась на пике формы и славы. Кинг встречалась с ней дюжину раз и выиграла лишь однажды. В первом сете Кинг показала фантастический теннис. Она не пропустила ни одной подачи и вела с большим отрывом. И тут внезапно сет кончился. Его выиграла Смит. Во втором сете Кинг снова завладела инициативой и уже подавала на сет. Но не успела оглянуться, как Смит выиграла этот сет и, конечно, матч. Поначалу Кинг растерялась, ведь ей никогда прежде не удавалось так активно навязывать сопернице свою игру во время столь ответственного матча. Но все равно проиграла. И тут ее осенило. Эврика. Она поняла, что чемпион — это тот, кто может повысить уровень своей игры, когда это необходимо. Если победа оказывается под угрозой, чемпион способен вдруг утроить свои силы. Джеки Джоэнер Керси также пережила свой момент Эврики. В 15 лет она принимала участие в семиборье на Всеамериканской олимпиаде юниоров, проводимой любительским спортивным союзом США. Все должно было решиться на последнем этапе, которого она боялась больше всего. Джеки чувствовала себя обессилевшей. А ведь ей предстояло соревноваться с опытными бегуньями на длинные дистанции. С бегуньями, к результатам которых она еще только приближалась. Но она обошла всех. Я почувствовала какой-то подъем. Я доказала, что способна побеждать, если захочу этого действительно всей душой. Победа показала мне, что я могу не только соревноваться с лучшими легкоатлетами в стране, но что я могу заставить себя победить. Мия Хэм, которую часто называют лучшим игроком в мире женского футбола, постоянно спрашивают, какое качество важнее всего для футболиста? И она без колебаний отвечает: психологическая устойчивость. Она не имеет в виду какую-то врожденную особенность. А как быть, когда 11 игроков хотят тебя сбить? когда ты устал или травмирован, когда рефери настроен против тебя, а ты не должен допустить, чтобы хоть что-то повлияло на твою концентрацию. Как можно этого добиться? Научиться этому. Это и есть, говорит Хэм, одна из самых сложных задач в футболе. И я работала над ее решением буквально на каждой игре, на каждой тренировке. А сама Хэм, кстати, считала себя величайшей женщиной-футболистом в мире? Нет. И именно поэтому, говорит она, когда-нибудь это может стать реальностью. В спорте то и дело вопрос стоит так: пан или пропал. Либо спортсмен преодолеет трудности, либо для него все будет кончено. За свою долгую профессиональную жизнь знаменитый гольфист Джек Никлаус не раз оказывался в ситуации, когда от одного удара зависел исход всего турнира. Как вы думаете, сколько раз ему не удавалось пробить как надо этот позарез нужный удар? Ответ таков — один раз. Всего один. Это и есть ментальность чемпиона. Именно так люди, не столь талантливые, как их соперники, выигрывают матчи. Я очень люблю историю, которую поведал легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден. Однажды, когда Вуден еще руководил школьной командой, к нему подошел один из игроков, Эдди Павельски, крайне расстроенный тем, что его не взяли на футбольную игру, и стал упрашивать тренера дать ему еще один шанс. Вуден смилостивился и сказал: «Ладно, Эдди, я дам тебе шанс. Я включу тебя в стартовый состав против команды Форт Уэйна завтра вечером». Я и сам не понял, рассказывает Вуден, как эти слова вырвались у меня. За первое место в штате Индиана боролись три команды, одна из которых — команда Вудена, а вторая — команда из Форт Уэйна, с которой им предстояло сыграть через сутки. На следующий день Вуден выпустил Эдди на поле. Он рассчитывал, что Павельски продержится от силы минуты две, особенно учитывая тот факт, что против него должен был играть Армстронг, самый сильный игрок штата. «Эдди буквально порвал его на куски», — рассказывает Вуден. Армстронг показал худший результат за всю свою карьеру. А Эдди набрал 12 очков, и наша команда провела лучшую игру сезона. Но помимо забитых мячей, Эдди отлично сыграл и в обороне, и в нападении. Эдди больше никогда не сидел на скамейке запасных, и еще 2 года подряд его объявляли самым ценным игроком. У всех этих людей был характер. Никто из них не считал себя особенным, человеком, которому от рождения суждено побеждать. Они трудились в поте лица, учились сохранять концентрацию даже в самые напряженные моменты и смогли превзойти себя, когда это потребовалось сделать. Как оставаться наверху? Характер — это то, что позволяет вам достичь вершины и оставаться там, наверху. Дэрил Строубери, Майк Тайсон, Мартина Хингис — все они поднимались на самый верх, но не удержались. Может, это произошло потому, что у них имелись разного рода личные проблемы и травмы? Да, но они есть и у многих других чемпионов. Бена Хогана сбил автобус. Он был весь изломан физически, но не сломался и смог вернуть себе прежние позиции. «Я считаю, что способность может поднять тебя высоко», — говорит тренер Джон Вуден. «Но чтобы оставаться наверху, нужен характер». Очень легко начать думать, что этот дар можно включать автоматически, без предварительной подготовки. Нужен настоящий характер, чтобы заставлять себя работать не менее, а то и более напряженно, чем раньше. Когда будете читать о спортсмене или команде, которые выигрывают снова и снова, можете не сомневаться. У них есть не просто способности, а нечто большее — характер. Давайте разберемся, что же все-таки означает иметь характер и как установка на рост создает его. Стюарт Биттл и его коллеги исследовали установки подростков и взрослых в отношении спортивных способностей. Люди с установкой на данность считали, что в области спорта человек или имеет способности определенного уровня, или нет, и он не так уж много может сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Чтобы стать хорошим спортсменом, необходимо иметь природные данные. В отличие от этих респондентов, люди с установкой на рост считали иначе. Каким бы хорошим спортсменом ты ни был, всегда нужно изучать новые приемы, оттачивать свои умения и регулярно отрабатывать их на практике. Именно люди с установкой на рост чаще всего и демонстрировали характер, дух. Именно они думали как чемпионы. Давайте посмотрим, какие выводы были сделаны в результате этих исследований, и вы все поймете. Что такое успех? Вывод номер один. Люди с установкой на рост трактуют успех как максимальную реализацию своих умений, обучения и самосовершенствования. И именно такое отношение к успеху мы наблюдаем у чемпионов. «Для меня удовольствие от занятий легкой атлетикой никогда не зависело от победы», говорит Джеки Джойнер Керси. «Процесс сделал меня не менее счастливой, чем результат. Я не против того, чтобы проиграть, если вижу улучшение или чувствую, что сделала все от меня зависящее. И если я проигрываю, то просто возвращаюсь на беговую дорожку и начинаю работать еще больше». Представление о том, что личный успех — это когда ты работаешь изо всех сил, чтобы показать лучшее, на что ты способен, всегда было руководящим принципом в жизни Джона Вудена. Как он говорит, помимо тех 10 игр за титул чемпиона страны, которые мы выиграли, было еще очень и очень много игр, которые принесли мне не меньше радости просто благодаря тому, что мы были к ним полностью готовы и выложились по полной. Тайгер Вудс и Миа Хэм — это, наверное, двое самых несгибаемых соперников из всех живших на Земле, каждый в своей области. Оба они любят побеждать, тем не менее важнее всего для них усилия, которые они приложили, даже если не выиграли. Они способны гордиться не только победами, но также и усилиями. А Макенрой и Бин — нет. После турнира «Мастерс» 1998 года Вудс был разочарован тем, что ему не удалось защитить свой прошлогодний титул, но был рад, что попал в десятку лучших. «На этой неделе я выжил из себя все, что мог, и очень горжусь тем, как выступил». А после открытого чемпионата Великобритании, где финишировал третьим, он сказал: «Иногда испытываешь даже большее удовлетворение, когда добиваешься результата, несмотря на то, что далеко не все идеально, и ты не так уж уверен в своем ударе». Тайгер — человек чрезвычайно амбициозный. Он хочет быть не просто лучшим, он хочет быть лучшим в истории гольфа. Но показать лучшее, на что я способен, это все же немного важнее. И вот что говорит нам Миа Хэм. «Если ты уходишь с поля, зная, что выступил на пределе возможностей, ты всегда будешь победителем. Почему страна влюбилась в ее команду? Люди видели, что мы действительно любим то, чем занимаемся, и отдаем себя целиком друг другу и каждой игре. Для носителей установки на данность успех означает лишь одно — доказать свое превосходство. Ни больше, ни меньше. Доказать, что ты не абы кто, что ты ценнее других. Было время, признаюсь, — вспоминает Макенрой, — когда мое самомнение было настолько большим, что еле пролезало в дверь. А где слова об усилиях и самоотдаче? Таких нет. Некоторые люди не желают репетировать. Они хотят демонстрировать. Другие люди предпочитают сначала сотню раз отрепетировать то, что собираются показать. Я отношусь к первой группе. Вспомните, что для людей с установкой на данность усилия не повод для гордости. Они, наоборот, бросают тень сомнения на твой талант. Что такое провал? Вывод номер два. Люди с установкой на рост видят в неудачах источник мотивации. Неуспех информативен. Это сигнал к пробуждению. Только раз Майкл Джордан попробовал пустить все по течению. Произошло это в тот год, когда он вернулся в Чикаго Буллс после недолгого пребывания в бейсболе. Но он быстро извлек для себя урок. Тогда Чикаго Буллс выкинули из плей-офф. Нельзя уйти и считать, что можешь в любой момент вернуться и, как и прежде, доминировать в игре. Впредь я буду готовиться к ней и физически, и умственно. Редко услышишь более мудрые слова. И после этого команда Джордана становилась чемпионом НБА 3 года подряд. Майкл Джордан умел преодолевать поражения. В одном из его любимых рекламных роликов для Nike он говорил об этом. я пропустил более 9000 бросков. Я проиграл почти 3000 матчей. 26 раз мне доверяли забросить победный мяч, а я промазывал. Можете не сомневаться, что после каждого промаха он шел и отрабатывал бросок сотни раз. А вот как отреагировал выдающийся баскетболист Карим Абдул-Джабар, когда его фирменный бросок «Слэм-данк» был запрещен для использования в студенческой баскетбольной лиге. Позже его опять разрешили. «Слэм-данк» — один из самых зрелищных бросков в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сверху сквозь кольцо. Этот прыжок был запрещен в студенческих играх с 1967 по 1976 год. Считается, что запрет был введен именно из-за Абдул-Джабара, тогда еще известного под именем Фердинанд Льюис Алсендор. Уж слишком велико было его преимущество под кольцом. Кстати, многие считали, что этот запрет оборвет восхождение Карима к вершинам. Но нет. Карим принялся вдвое усерднее отрабатывать другие приемы. Бросок с отскоком от щита, бросок одной рукой сверху, так называемый небесный крюк, и бросок с поворотом в прыжке. Он перенял от своего тренера Джона Вудена установку на рост и активно применял ее. Для людей с установкой на данность неудача — это клеймо навсегда. Если для Джона Макенроя и было что-то более невыносимое, чем мысль о проигрыше, так это мысль о проигрыше другу или родственнику. В этом случае он перестал бы быть кем-то уникальным. Во время турнира на Мауи он отчаянно надеялся, что его лучший друг Питер потерпит поражение в финале, так как сам он проиграл Питеру немногим ранее. Макенрой так сильно желал этого, что не мог смотреть матч. В другой раз, когда он должен был играть на финале в Чикаго со своим братом Патриком, он постоянно повторял себе: «О боже, если я проиграю Патрику, это будет конец. Я прыгну с небоскреба Сирс Тауэр». А вот как действовала на него неудача. В 1979 году он выступал на Уимблдоне в смешанных парах. После этого он не играл в смешанных парах на протяжении 20 лет. Почему? Он и его партнерша проиграли в трех последовательных сетах. К тому же Макенрой два раза потерял свою подачу, а другие игроки не допустили подобной ошибки ни разу. Я был смущен до предела и сказал себе: «Ну все, я больше в парах играть не буду, я этого не вынесу». В 1981 году Макенрой купил красивую черную гитару Les Paul. Через неделю он отправился посмотреть, как Бадди Гай будет играть в Checkerboard Lounge, легендарный блюз-клуб в Чикаго. Вместо того, чтобы испытать воодушевление от увиденного и начать практиковаться, после концерта Макенрой вернулся домой и разбил гитару вдребезги. А вот как неудача мотивировала Серхио Гарсию, другого золотого мальчика с проблемной установкой. Гарсия ураганом ворвался в мир гольфа и буквально сразил всех прекрасными ударами и очаровательными мальчишескими манерами. Казалось, вот он, новый юный Тайгер. Но когда его игра пошла на спад, потеряла силу и его обаяние. Он увольнял одного помощника за другим, обвиняя мальчиков, подносящих клюшки и мячи, во всех своих несчастьях. Однажды виновником неудавшегося удара он объявил свой ботинок, из-за которого поскользнулся. Чтобы наказать ботинок, Гарсия подбросил его в воздух и пнул. К несчастью, он чуть не угодил в одного из организаторов турнира. Установка на данность весьма изобретательна в поисках средств защиты от неудач. Ответственность за успех. Вывод номер три. В спорте, как и на подготовительном отделении медицинского колледжа, люди с установкой на рост сами берут на себя ответственность за процесс, ведущий к успеху, и поддерживают его. Как Майклу Джордану удалось сохранить свое мастерство, несмотря на возраст? На самом деле, с годами он немного растерял былую выносливость и быстроту, но чтобы компенсировать убытки, начал еще усерднее работать над своим физическим состоянием и над движениями. Например, над броском в прыжке с поворотом и над своим фирменным броском с отклонением от щита. Он пришел в лигу как специалист по слэм-данкам, а ушел из спорта как самый многоплановый игрок, когда-либо украшавший собой баскетбол. Тайгер Вудс также взял ответственность за движение вверх в свои руки. Гольф, как игра, похож на своенравную любовницу. Когда ты думаешь, что наконец-то завоевал ее, она уже готова тебя бросить. Как говорит знаменитый тренер Буч Харман, удар в гольфе — это, пожалуй, самая трудно поддающаяся совершенствованию техника в спорте. Самые точные удары поддаются повторению лишь приблизительно. Отработка удара в гольфе — это всегда неоконченный процесс. Вот почему даже величайшие гольфисты выигрывают отнюдь не постоянно. Пауза между победами может быть довольно длинной, как у Вудса в сезонах 2003 и 2004 годов. Именно поэтому так важно взвалить на себя ответственность за процесс. Поэтому отец Тайгера позаботился о том, чтобы приучить сына к необходимости управлять своим вниманием и держать однажды проложенный курс. Во время тренировок мистер Вудс регулярно издавал громкие звуки или бросал что-нибудь под ноги Вудсу-младшему как раз в тот момент, когда тот собирался нанести удар. Это помогло Тайгеру научиться сохранять концентрацию в любых ситуациях. Догадывайтесь, кому еще подобные тренировки пошли бы на пользу? Когда ему было 3 годика, папа уже начал приучать его думать об управлении полетом мяча. Если мяч улетал в густые заросли, отец спрашивал у малыша, каким именно планом тот руководствовался при ударе. И Тайгер Вудс продолжает исполнять наказ отца, контролировать все элементы своей игры. Он постоянно экспериментирует с ударами, чтобы выяснить, что работает, а что нет, но при этом следует и долгосрочному плану. «Я знаю свою игру. Я знаю, чего я хочу достичь, и я знаю, как это сделать». Как и Майкл Джордан, Вудс постоянно контролирует свою мотивацию. Он превращает тренировки в развлечение. «Я люблю работать над ударами, наносить их и так, и эдак, и доказывать себе, что могу выполнить определенный удар на заказ». А помогают ему в этом мысли о сопернике, который находится где-то поблизости и довольно скоро бросит ему вызов. «Ему 12, я должен найти убедительную причину, почему мне нужно так много работать. Он где-то рядом, и ему 12». Марку О'Мира, другу и партнеру Вудса по гольфу, пришлось сделать выбор. Это нелегко — играть бок о бок с кем-нибудь столь же великим, как Тайгер. Вот ему и пришлось выбирать. Или ревновать и чувствовать себя униженным из-за превосходства Вудса в игре, или учиться у него. Марк О'Мира выбрал второй путь. Он был из тех талантливых игроков, которым все никак не удавалось реализовать в полной мере свой потенциал. Его решение взять на себя ответственность за свою игру перевернуло его жизнь. В 21 год Вудс выиграл турнир «Мастерс». Той ночью он спал в обнимку со своим призом, знаменитым зеленым пиджаком. Год спустя он надел зеленый пиджак на Марка О'Миру. От Макенроя, однако, трудно дождаться слов об ответственности и самоконтроле. Когда он был на вершине успеха, мы почти ничего не слышали о том, что он делает и как работает, чтобы оставаться наверху. А когда он выступал плохо, от него было не дождаться самоанализа и размышлений над своей игрой, не считая упреков в адрес других. Например, произошли какие-то мелочи, которые на несколько недель отлучили меня от игры и не позволили мне доминировать на турнире. Вечная жертва внешних сил. Почему он не взял ответственность на себя и не научился играть вопреки им? Нет, установка на данность никогда не выберет такой путь. И вот вместо того, чтобы противостоять внешним силам и решать свои проблемы, Макенрой рассказывает, что на самом деле хотел бы играть в каком-нибудь командном виде спорта, чтобы иметь возможность скрыть свои недостатки. Если ты не на пике формы, в командной игре замаскировать это намного легче. А еще Макенрой признается, что вспышками гнева на корте он нередко пытался прикрыть потребность отдышаться. Но в результате все становилось еще хуже. И что он сделал, чтобы исправить положение? Ничего. Он хотел, чтобы за него это сделал кто-нибудь другой. Когда ты не можешь контролировать себя, тебе хочется, чтобы кто-то другой делал это за тебя. Вот поэтому мне бывало так жалко, что я не занимаюсь командным спортом. Люди бы работали со мной, наставляли меня, Или «Система позволяла мне вести себя все более и более дерзко, мне все сходило с рук. Мне она и вправду нравилась все меньше и меньше». Система, видите ли, виновата. «Ау, Джон, это твоя жизнь. Ты никогда не думал о том, чтобы нести личную ответственность за нее? «Ан, нет. С установкой на данность вы не отвечаете за свои способности и свою мотивацию. Вы рассчитываете выехать на своем таланте, и когда это не получается, ну что ж, все равно ничего нельзя было сделать. Вы же не полуфабрикат, с которым еще что-то нужно делать. Вы готовый продукт. А готовые продукты должны защищать себя, причитать и обвинять других. Одним словом, делать все что угодно, лишь бы ни за что не отвечать». Что значит быть звездой? Правда ли, что звезды несут меньше ответственности перед командой, нежели другие игроки? Что у них только одна роль — быть великими и выигрывать матчи? Или наоборот, ответственности у звезд намного больше? Что по этому поводу думает Майкл Джордан? В нашем обществе иногда бывает сложно осознать, что нужно играть свою роль, а не изображать суперзвезду, говорит Джордан. Талант суперзвезды может помочь выиграть матч, но чтобы выиграть чемпионат, нужны усилия всей команды. По оценке Джона Вудена, он как тренер в плане стратегии и тактики был на весьма среднем уровне. А как в таком случае ему удалось 10 раз выиграть чемпионат страны? В качестве одной из основных причин он называет то, что у него хорошо получалось заставить каждого игрока исполнять свою роль в команде. Я, например, убежден, что мог бы сделать Карима Абдул-Джабара самым результативным игроком в истории клуба. Я сделал бы это, выстроив команду вокруг его способностей. Но смогли бы мы тогда выиграть 3 национальных чемпионата, пока он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе? Да никогда в жизни. Спортсмены с установкой на данность хотят доказать, что они обладают талантом. Это означает действовать как суперзвезда, а не просто как член команды. Но, как и в случае с Педро Мартинесом, такая установка работает против важных побед, которых они мечтают добиться. В этом смысле весьма показательная история баскетболиста Патрика Юинга, который мог бы стать чемпионом. Год, когда Юинг находился на драфте, в спорте, процедура выбора профессиональными командами игроков, не играющих ни за одну команду в лиге. В тот момент он считался самым интересным игроком на драфте. Лотерею выиграла команда «Нью-Йорк Никс» и, к огромной своей радости, заполучила Юинга. Теперь у нее уже имелись свои башни-близнецы. 213-сантиметровый Патрик Юинг и Билл Картрайт, высокорезультативный центровой. У клуба появился шанс заткнуть всех за пояс. Нужно было только, чтобы Юинг стал тяжелым форвардом. Тяжелый, в противовес легкому форвард или четвертый номер, амплуа игрока в баскетбольной команде, чья задача — подбор мячей в нападении и защите. Его это не особо радовало. Центр — вот место для звезды. Возможно даже, что Юинг был не очень уверен в том, как он справится с дальними бросками, которые должен уметь проводить тяжелый форвард. Что было бы, если бы он действительно постарался освоиться на новой для себя позиции? Алекс Родригес, например, лучший шортстоп в истории бейсбола, согласился играть на третьей базе, когда его взяли в Янкис. Ему пришлось учиться заново, и какое-то время он, конечно, не демонстрировал то мастерство, на которое был способен. Но нет, Юинг не последовал его примеру. Он настаивал на своем. В итоге Картрайта отправили в Буллс, а Никс с Юингом так и не стали чемпионами. Вспомним историю Кишена Джонсона, еще одного потрясающе талантливого футболиста, посвятившего себя доказыванию собственного величия. Однажды его попросили сравнить себя со звездным игроком команды соперника. Он заявил: «Вы пытаетесь сравнивать звезду с фонариком. Фонарик погорит, да и потухнет, а звезда на небосклоне навсегда». Был ли он командным игроком? «Да, я командный игрок, но я в первую очередь личность. Я должен быть номером один в футболе, не номером два или номером три. Если я не номер один, то я для вас буду бесполезен. Я не смогу вам помочь». Что все это значит? За такие представления о командном игроке клуб «Нью-Йорк Джетс» продал Джонсона «Тампа Бэй Баканерс», а те усадили его на скамейку запасных. Я заметила один интересный факт. Некоторые спортивные звезды во всех интервью говорят «мы». Они часть команды и думают о себе именно в этом ключе. Другие же во время интервью говорят «я», а об одноклубниках отзываются как о людях, которым выпала честь стать фоном для их величия. Больше их ничто не связывает. Любой спорт — командный. А вы знаете, что практически любой спорт в том или ином смысле командный? Никто не занимается спортом в одиночку. Даже в индивидуальных видах спорта, таких как теннис или гольф, у больших спортсменов всегда есть команда. Команда инструкторов, тренеров, помощников, менеджеров, наставников. Меня особенно поразила история Дианы Наят, которой принадлежит мировой рекорд по плаванию на открытой воде. Разве может быть более одинокий вид спорта, чем плавание? Хотя, возможно, вы были бы не против, если бы за вами следовала маленькая гребная шлюпка, просто так, на всякий случай, чтобы удостовериться, что с вами все хорошо. В момент, когда Наят набросала свой план, рекорд по плаванию на открытой воде для женщин и для мужчин составлял 111 километров. Она хотела проплыть 180. После многих месяцев изнуряющих тренировок она была готова. Но вместе с ней в плавание отправилась целая команда. В нее входили консультанты для измерения скорости ветра и течения, для обнаружения препятствий, дайверы для раннего обнаружения акул, эксперты НАСА для рекомендаций по питанию и поддержанию выносливости. Диане необходимо было получать по 1100 калорий в час. За время заплыва она потеряла 13 килограммов веса. А также тренеры, которые инструктировали ее, как преодолевать неконтролируемый озноб, тошноту, галлюцинации и отчаяние. Новый рекорд Наят — 190 километров — остается непобитым и по сей день. В книгах рекордов значится ее имя. Но чтобы установить этот рекорд, потребовались усилия еще 51 человека. Послушаем, как говорят установки. В словах даже совсем молодых атлетов можно услышать голоса их установок. Прислушаемся к ним. 2004 год. Айсис Стилис, звезда женской баскетбольной команды Университета Дьюка. Рост 195 сантиметров, форвард. В качестве источника мотивации в ее шкафчике в раздевалке висит портрет отца Джеймса Тиллиса по прозвищу «Быстрый». Но это не акт признания, говорит спортивный журналист Вив Берстайн. Это напоминание Тиллис о том, какой она надеется никогда не стать. Пик карьеры Джеймса Тиллиса пришелся на 80-е. В 1981 году он сражался за титул чемпиона мира в тяжелом весе. В 1985 году снялся в киноленте «Цветы лиловые полей» в роли боксера. А в 1986 году стал первым боксером, выдержавшим всю дистанцию боя 10 раундов с Майком Тайсоном. Но он так и не стал номером один. Айсис, старшая из его детей, поделилась журналистам своими страхами. «Наступил год, когда нам нужно завоевывать титул чемпиона страны, а у меня ощущение, что я провалюсь. Мне кажется, у меня все получается только хуже и хуже, и я кончу так же, как и мой папаша. Окажусь никем». Ой-ой, да это же синдром величия ничтожества, или-или. Или я проиграю и окажусь никем, или выйду победителем, и тогда буду всем. Гнев Тиллис на ее отца можно понять. Он бросил семью, когда она была еще ребенком. Но подобные мысли мешают ей же самой. Наверное, ни в ком больше в женском университетском баскетболе так удачно не сочетаются рост, умение, скорость и видение игры, как у Тиллис, заключает Бернстайн. И тем не менее, немногие поставят ее выше двух лучших игроков в стране Дианы Терреси из Коннектикута и Аланы Биард из Университета Дьюка. Качество игры Тиллис часто не соответствовало ее способностям. Айсис сетовала, что у окружающих завышенные ожидания, они постоянно требуют, чтобы она играла лучше. «У меня такое ощущение, что я должна выйти и выдать тройной дубль». Заработать двузначное число очков по трем показателям — по удачным броскам, борьбе за мяч в отскоке и результативным передачам. Сделать слэм-данк на 360 градусов. Прыгнуть, совершить в воздухе поворот на 360 градусов и бросить мяч в кольцо сверху вниз. И может тогда люди скажут: «Ну, она не так уж плохо играет». Я не думаю, что зрители требуют невозможного. Думаю, они просто хотят видеть, что Тиллис использует свой удивительный талант на полную мощность. Думаю, они хотят, чтобы она развивала свои умения, необходимые для достижения поставленных ею самой целей. Беспокойство, что ты можешь оказаться никем, не та установка, которая придает силы чемпионам. Как бы ни было тяжело Тиллис, ей следовало бы восхищаться своим отцом, который все же попытался стать чемпионом, а не презирать его за то, что ему это не вполне удалось. Величие не зависит от того, победил ты или проиграл. Величие — это качество человека, который отважился, попытался и вложил в эту попытку всего себя. Если ты будешь вкладывать всю себя, Тиллис, причем не только в игру, но и в тренировки, ты уже продемонстрируешь свое величие. А вот как выглядит другая установка. Речь пойдет о 193-сантиметровой Кэндис Паркер. Когда ей было 17, она выступала за команду центральной средней школы Нейпервилла, что недалеко от Чикаго. И однажды ее команда отправилась в Теннесси на игру с командой Леди Волс, которую тренировала знаменитая Пэт Саммит. Отец Кэндис был совсем не похож на отца Айсис и старался преподать ей иной урок. Если ты будешь упорно трудиться над чем-то, ты получишь то, что вложил. За несколько лет до этого, когда отец Кэндис тренировал школьную команду, во время важной игры он потерял терпение из-за дочери. Она недостаточно активно боролась за подбор мяча в отскоке, броски делала издалека, ленясь подбежать к кольцу и там воспользоваться преимуществом своего роста, и не сильно напрягалась в защите. Он сказал ей: «А ну, выходи и поработай как следует». И что произошло? Она вышла на паркет и во втором тайме заработала 20 очков и 10 раз добыла мяч на подборе. Команду соперника они разбили в пух и прах. Он как будто разжег огонь под моими ногами, и я знала, что он прав. Теперь Кэндис сама разжигает такой же огонь. Вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться славой, она постоянно совершенствуется. Оправившись после операции на колене, она знала, над чем ей нужно поработать — над координацией, нервами и дыханием. Когда ее трехочковый бросок стал получаться хуже, она попросила отца прийти в зал и поработать с ней. «Нет ничего гарантированного ни в баскетболе, ни в повседневной жизни», — говорит она. Пророчества, которые озвучили эти две столь разные установки, начали сбываться уже неделю спустя. Первое, к сожалению, было печальным. Команда Тиллис выбыла из чемпионата. Другое, что Кэндис Паркер станет первой женщиной, победившей в чемпионате по слэм-данку, причем в игре против пятерых мужчин, также сбылось. Характер, дух и мозги чемпиона — вот что нужно, чтобы стать великим спортсменом. И все это дает установка на рост, точнее, концентрация на самосовершенствовании, самомотивации и ответственности. Хотя все хорошие спортсмены настроены весьма соревновательно и хотят быть лучшими, величие создается не из этого. Установка на данность с ее синдромом «или-или», «или станешь всем», «или окажешься никем», не способна придать величие. Многие спортсмены с установкой на данность, возможно, действительно были самородками. Но вот в чем проблема. Как говорит Джон Вуден, большинство из них уже никто не помнит. Развивайте свою установку. Подумайте о каком-нибудь виде спорта, которым вам хотелось бы заняться, но вы всегда считали, что у вас ничего не получится. Как можно заранее знать это, не вложив в дело максимум усилий? Некоторые из лучших спортсменов мира поначалу отнюдь не были так уж хороши в своей дисциплине. Если вы мечтаете заняться каким-нибудь видом спорта, попробуйте вложиться в него и посмотрите на результат. Иногда исключительный талант — проклятие. Одаренные от природы спортсмены могут навсегда остаться во власти установки на данность и не научиться преодолевать трудности. Может, и вам в каком-нибудь виде спорта поначалу все давалось легко, пока вы не достигли потолка. Постарайтесь перенять установку на рост и попробуйте заняться им еще раз. Характер — важное качество в мире спорта, и его дает установка на рост. Вспомните о тех случаях, когда во время трудного матча вам приходилось выжимать из себя последние силы, причем вы даже не подозревали, что они у вас есть. Подумайте о чемпионах с установкой на рост, упомянутых в этой главе, и о том, как они справлялись с трудностями в подобных ситуациях. Что вы можете сделать в следующий раз, когда попадете в сложное положение, чтобы активизировать в себе установку на рост? Спортсмены с установкой на рост видят успех в обретении новых знаний и умений и в совершенствовании, а не только в победах. Чем тверже вы будете придерживаться этой точки зрения, тем большее удовлетворение вы будете получать от спорта. И вы, и те, кто с вами в одной связке.